дышать кислородом. Вышел ночью перед сном. Пусто и нет народу. И везде, везде темно. Я бы мог бы сесть в свое авто и мчаться к пьедесталу, но сейчас мне все равно. Да и эта похода достала. Все так привычно перед фактом ставит. Моему сердцу чего-то не хватает. Все так я люблю ходить пешком, не люблю спешить напрасно. Накинув сверху капюшон, подумать о чем-либо прекрасном. Наверное, ценить то, чего на самом деле важно, ради чего.